красоты и сильных человеческих чувств и страстей», — добавил мой друг-журналист. Мы побродили немного вокруг храма, в душистой тени цветущих деревьев, глядя на детей, бегающих по каменистым дорожкам Пурана Тилы. Каждый из них, думала я, знает Махабхарату Читинского Бели. Потом мы пошли к храму Кунти. Старый жрец со своей семьей жил тут же, в домике, пристроенном к храмовой стене. У стены стояла его аспидно-черная буйволица, а у ее ног играли совсем маленькие дети. «И не боитесь, что наступит?» — спросила я. «Нет, что вы, она их любит и знает. Хотите посмотреть храм? Сюда приходит много народа, самого разного, и помолиться, и просто так». Изображение Кунти в храме, к моему удивлению, не оказалось. Были, как и в других храмах, разные боги. Народ верит, что к кому бы ни была обращена молитва, она достигнет слуха всех богов, объяснил мой друг. «Я люблю простую доверчивую душу нашего народа, но только она не с первого взгляда бывает понятна, особенно в кварталах Нового Дели. Хотите, поедем в старый город? Там вы скорее почувствуете пульс народной жизни». Я и сама любила эти поездки. Уже одно название «Старый город» обещало хоть слегка приподнять занавес над сценой истории. Это город узеньких, коленчатых улочек, лавок, лавочек и ловчонок, товары которых в виде реклам развешаны снаружи у дверей и над окнами на длинных палках, вбитых в стены. Мы шли, а над нашими головами развивались вышитые шали и яркие покрывала. Мужские рубахи, женские шаровары, висели майки и брюки, носки и босоножки, ожерелье и браслеты. Особенно хороша торговая улица Чандни-Чоук. Она тянется на километр с лишним, и вместе с переулочками, убегающими влево и вправо, торгует, манит, зазывает. Что ни дверь, то лавочка или просто ниша, в которой что-то продают. Пройти почти невозможно. Посередине улицы двигаются двухколесные повозки тонги, густая толпа людей, велорикши, моторикши. Перешагиваешь через ноги людей, сидящих на земле, идешь мимо жаровин, на которых шипят в масле лепешки, коржики и какие-то румяные катышки, мимо тех, кто все это ест, тарелочек, сделанных из картона или зеленых листьев, мимо мальчиков зазывал, оглушительно орущих в рупоры, мимо пестрых витрин, красочных кинореклам, мимо уличных фокусников, словом, идешь по несравненной, веселой, яркой, пыльной и пучей улице Чандни-Чоук. В одном из переулочков я как-то остановилась перед ослепительно яркими литографиями с изображениями богов и героев мифов, эпоса индийской истории. Ими была завешена добрая половина стены какого-то дома, а рядом на скамье сидел, поджав ноги, продавец и бойко объяснял всем желающим содержание каждой литографии. Правда, местные жители в этих объяснениях не нуждались. Бабки и матери в каждой семье поют и рассказывают Махабхарату и Рамаяну по любому поводу. «Вот тут видите, — говорил продавец, — показано, как великие пандавы выигрывают на состязании женихов руку красавицы Драупади. Вы знаете, кто такие были пандавы?» «Да-да, конечно, знаешь. Мне очень нравится эта картина. Я ее возьму». «А на той нарисован бог Вишну. Он всегда был за правду, и если видел, что на земле воцаряется зло, возрождался среди людей в виде разных аватаров. Вы знаете, что значит аватары?» «Да, знаю. Расскажите, пожалуйста, какие аватары изображены здесь?» «Это первая аватара — рыбы. На картинке из ярко-синей пучины вот вертикально поднималась розовая рыба, и из ее широко открытого рта выходил Вишну, круглолицый, улыбающийся, с большими ясными глазами, нарядно одетый и украшенный гирляндами цветов и драгоценностей. А вот здесь Вишну в виде черепахи. Он спас все то, что утратили люди в дни потопа. О, он всегда делал так много добра. Меня очень привлекают красота и яркость.